еще раз. В глубоком молчании выслушали мы все, вся многолюдная зала суда, те страницы обвинительного акта, которые прокурор счел нужным восстановить в нашей памяти и которыми кончался рассказ Елагина. В понедельник, 18 июня, я послал ей записку, что свободен с 12 часов дня. Она ответила: в 6 на Староградской. В 6 без четверти я был на месте и привез с собой закусок, 2 бутылки шампанского, 2 бутылки портеру, 2 стаканчика и флакон с одеколоном. Но ждать пришлось долго, она приехала только в 7. Войдя, она рассеянно поцеловала меня, прошла во вторую комнату и бросила сверток, который привезла с собой, на диван. «Выйди», — сказала она мне по-французски, — «я хочу раздеться». Я вышел и опять долго сидел один. Я был вполне трезв и страшно подавлен, смутно чувствую, что все кончается. Впрочем, и обстановка была странная. Я сидел при огне, как ночью, а меж тем я знал и чувствовал, что на дворе, за стенами этих глухих и темных комнат, еще день, прекрасный летний вечер. Она долго не звала меня, не знаю, что она делала. За дверью было совершенно тихо. Наконец она крикнула: «Иди, теперь можно». Она лежала на диване в одном пеньюаре, с голыми ногами, без чулок и без туфель, и молчала, из-под лобья глядя в потолок, на фонарь. Сверток, с которым она приехала, был развернут, и я увидал свой револьвер. Я спросил: «А это ты зачем привезла?» Она ответила не сразу: «Так, ведь я уезжаю. Ты лучше держи его здесь, а не дома». У меня мелькнула страшная мысль: нет, это неспроста. Но я ничего не сказал. И разговор, который начался между нами после этого, шел довольно долго, с принуждением, холодно. Я втайне страшно волновался. Мне хотелось сообразить что-то, все ждал, что вот-вот я соберусь с мыслями и скажу ей, наконец, что-то важное и решительное. Ведь я понимал, что это может быть последнее наше свидание, или, во всяком случае, разлука надолго. И все ничего не мог, чувствовал свое полное бессилие. Она сказала: «Кури, если хочешь». «Но ведь ты не любишь», — ответил я. «Нет, теперь все равно», — сказала она, — «и дай мне шампанского». Я так этому обрадовался, точно это было моим спасением. Мы в несколько минут выпили всю бутылку. Я сел возле нее и стал целовать ее руки, говоря, что я не переживу ее отъезда. Она ерошила мне волосы и рассеянно говорила: «Да, да, какое несчастье, что я не могу быть твоей женой. Все и все против нас, только, может, один Бог за нас. Я люблю твою душу, люблю твою фантазию». Что она хотела выразить этим последним словом, я не знаю. Я посмотрел вверх под зонт и сказал: «Посмотри, мы тут с тобой как в склепе. И как тихо». В ответ она только грустно улыбнулась. Часов в 10 она сказала, что ей хочется есть. Мы перешли в переднюю комнату, но ела она мало, я тоже, мы больше пили. Вдруг она взглянула на закуски, привезенные мною, и воскликнула: «Глупый, сколько опять купил! В следующий раз не смей больше этого делать». «Но когда же будет теперь этот следующий раз?» — спросил я. Она странно посмотрела на меня, потом уронила голову и закатила глаза под лоб. «Иисус Мария», — прошептала она, — «что же нам делать? Ой, я хочу тебя безумно. Пойдем скорей». Через некоторое время я взглянул на часы, был уже 2 час. «Ой, как поздно», — сказала она, — «надо сию же минуту ехать домой». Однако она даже не приподнялась и прибавила: «Знаешь, я чувствую, что нужно уезжать как можно скорее, а не могу двинуться с места. Я чувствую, что не выйду отсюда. Ты мой рок, моя судьба, Божья воля». И этого я не мог понять. Вероятно, она хотела сказать что-то общее с тем, что написала потом: «Умираю не по своей воле». Вы думаете, что она этой фразой выразила свою беззащитность передо мной? А, по-моему, она хотела сказать другое, что наша несчастная встреча с ней — рок Божьей воли, что она умирает не по своей, а по Божьей воле. Впрочем, я не придал тогда особого значения ее словам. Я давно привык к ее странностям. Потом она внезапно сказала: «Есть у тебя карандаш?» Я опять был удивлен, зачем ей карандаш. однако поспешил подать, он был у меня в записной книжечке. Она попросила дать ей еще визитную карточку. Когда она стала что-то писать на ней, я сказал: «Но послушай, не надобно на моей визитной карточке писать записки». «Нет, это так, заметки для себя», — ответила она. «Оставь меня подумать и подремать». И, положив исписанную карточку себе на грудь, закрыла глаза. Стало так тихо, что я впал в какое-то оцепенение. Так прошло, должно быть, не меньше получаса. Вдруг она открыла глаза и холодно сказала: «Я забыла, я пришла возвратить тебе твое кольцо. Ты сам хотел вчера все кончить». И, приподнявшись, бросила кольцо на выступ стены. «Разве ты меня любишь?» — почти крикнула она. «Не понимаю, как ты можешь спокойно предоставлять мне продолжать жить? Я женщина, у меня нет решимости. Я не боюсь смерти, боюсь страданий, но ты бы мог одним выстрелом покончить со мной, а потом с собой». И тут я еще больше, с страшной ясностью, понял весь ужас, безысходность нашего положения, и что оно должно, наконец, разрешиться чем-нибудь. Но убить ее... Нет, я чувствовал, что этого я не могу. Я чувствовал другое. Настала решительная минута для меня. Я взял револьвер и взвел курок. «Как? Только себя?» — воскликнула она, вскакивая. «Нет, клянусь Иисусом, ни за что!» — и выхватил револьвер у меня из рук. И опять настало это мучительное молчание. Я сидел, она лежала, не двигаясь. И вдруг невнятно про себя сказала что-то по-польски и затем ко мне: «Дай сюда мое кольцо». Я подал. «И свое», — сказала она. Я поспешил исполнить ей это. Она надела на палец свое, а мне приказала надеть мое и заговорила: «Я тебя всегда любила и сейчас люблю. Я тебя свела с ума и замучила, но уж таков мой характер и такова наша судьба. Дай мне мою юбку и принеси портеру». Я подал ей юбку и пошел за портером, а когда вернулся, увидал, что возле нее стоит скляночка с опием. «Слушай», — сказала она твердо, — «теперь уже конец комедиям. Ты можешь жить без меня?» Я ответил, что нет. «Да», — сказала она, — «я взяла всю твою душу, все твои мысли. Ты не поколеблешься убить себя? А если так, возьми и меня с собой. Мне без тебя тоже не жить. И, убивший меня, ты умрешь с сознанием, что я, наконец, уже вся твоя и навеки. А теперь слушай мою жизнь». И она опять легла и, помолчав минуту и успокоившись, не спеша стала мне рассказывать всю свою жизнь с самого детства. Я почти ничего не помню из этого рассказа.